Вы оглянуться не успеете, как через некоторое время обнаружите, что от вашего слона не осталось ни кусочка. И мы с вами переходим к нашему следующему блюду. Наше следующее блюдо называется лягушка. Что это такое? Маленькое, несложное, но очень неприятное дело, которое мы всячески пытаемся отложить как можно дальше. В идеале не сделать его вообще. Что это такое? Звонок неприятному человеку. Зарядка, которую мы никак не хотим делать. Какой-то неприятный разговор, который мы должны провести. Поход к стоматологу. Ведь объективно, на самом деле, это совершенно несложно. Это не больше часа времени займет у нас. И на самом деле в современных условиях это, в общем-то, и не так болезненно, но уж больно неприятно. Итак, что же делать с лягушками? Очень просто. Эту лягушку надо съесть. Съесть с самого раннего утра, как можно быстрее, сразу, как только пришли на работу. Поедание лягушки с утра увеличивает вашу дальнейшую производительность втрое, говорят специалисты. Почему? Прежде всего, потому что вы победитель. Вы победили себя. Кроме того, самое противное, что вас ожидало сегодня, уже позади, и дальше остались только нормальные рабочие проблемы. Иногда жизнь складывается так, что нас ждет целых две лягушки, одна из которых скорее уже, извините, жаба, то есть некая большая неприятная задачка, да? А вторая поменьше. Точно так же мы поступаем. Мы начинаем наш день с поедания той самой большой лягушки, потом на закуску лягушку маленькую, и после этого мы совершенно свободны. Кто-то говорит, как же так, я с утра съем лягушку, у меня испортится настроение на целый день. У вас не испортится настроение по очень простой причине. Вы уже относитесь к этому как не к какой-то неприятной задаче, да, которую вы не хотите делать, а это именно лягушка, это всего лишь лягушка, и я с ней справлюсь, я сейчас ее проглочу, и все будет прекрасно. То есть вы диссоциируетесь от проблемы, а это очень важно. Посмотрите, вот вы стоите на вершине горы, прямо перед вами спуск, вы на лыжах, да, и вот вам предстоит сейчас, ух, и упасть вот в это, в то, что представляется вам сейчас просто пропастью некой. Представьте себе ваше состояние. А теперь представьте себя в совершенно другом состоянии. Равнина, вы стоите на лыжах, замечательно, устойчиво, хорошо стоите, все вокруг солнечно, а там где-то неподалеку гора, и на вершине стоит маленькая-маленькая фигурка лыжника. И вот он сейчас будет красиво спускаться с этой горы вниз, да? И вы на это смотрите. У вас другое состояние, не правда ли? Вот это та самая ассоциация и диссоциация. То есть вы ассоциированы в проблему или вы диссоциированы, отдалены от этой проблемы. И как раз вот эта техника поедания лягушки, она позволяет диссоциироваться от проблемы и рассматривать ее в игре, как ну, это всего лишь игрушка. И вот я сейчас с тобой справлюсь. Почему? Да потому что я умный, я храбрый, я просто молодец. Далее. Наша лягушка может носить разовый характер, а может носить регулярный характер. Ну, например, нам можно, допустим, может понадобиться выполнить какой-то неприятный звонок, это разовая лягушка. А если мы взялись за изучение иностранного языка и даже раздробили нашего слона на бифштексы, а после этого раздробили бифштексы на маленькие лягушки, и вот эти лягушки представлены как раз на вашем слайде следующем. Итак, три новых английских слова вы должны учить каждый день. Это уже регулярная лягушка, и для ее поедания нужна специальная техника. Это некий двумерный график, который мы используем, который представлен на слайде. Посмотрите, пожалуйста, по строкам у нас с вами как раз вот та самая задача, и мы выполнение этой задачи отмечаем по дням, да? А по столбцам у нас как раз вот эти дни, когда мы должны выполнять вот эту неприятную задачу. Итак, лягушки, три новых английских слова. Какая-то гимнастика или холодное обливание, или какой-то очень-очень контрастный душ. Посмотрите, пожалуйста, мы лишь ставим галочки в тот момент, когда мы съели эту лягушку. Это не означает, что если мы ее не съели, нам нужно немедленно высечь себя, как унтер-офицерская вдова. В этом нет никакой трагедии. Вообще в тайм-менеджменте не должно быть насилия над собой, это порочный круг. Это должно быть увлекательное путешествие, увлекательная организация себя во времени. Или, если кому-то ближе эта ассоциация, пошив исключительно, так сказать, под себя, на себя идеально сидящий костюм, костюм по организации собственного времени, организации собственной жизни. Поэтому, если с какой-то лягушкой вы не справились сегодня, ну и бог с ней, вы просто не поставили галочку, на следующий день вы обязательно ее поставите. Вот этот двумерный график нужен вам для того, чтобы контролировать себя и не упускать, не забывать про вашу лягушку, которая так и просится, чтобы вы ее съели. А теперь откройте, пожалуйста, ваши рабочие тетради на странице 12. Посмотрите, пожалуйста, наверху у вас таблица, в которой вы должны представить ваши неприятные задачи и в правой колонке указать время на выполнение этих задач. Как вы увидите, время на самом деле требуется очень и очень немного. И объективно задача эта не слишком сложна. А как справиться с собственным настроением, об этом мы уже поговорили. И после того, как вы заполните верхнюю таблицу, вам необходимо заполнить таблицу среднюю, там, где представлены ваши ежедневные лягушки и бифштексы. Итак, в самой левой колонке, пожалуйста, напишите те самые дела, которые, по сути, представляют собой ваши регулярные лягушки либо бифштексы. И отмечайте в этих колонках процесс, не так процесс, как сам факт поедания этих животных, а именно решение этих задач. У нас есть еще одно блюдо. Но прежде чем мы приступим к его поеданию, доработаем с нашей рабочей тетрадью. Посмотрите, пожалуйста, внизу представлены наши промежуточные радости. Действительно, наша жизнь превратилась бы, бог знает во что, если бы она сводилась только к, ну, к поеданию всего того несимпатичного, о чем мы уже говорили. Бифштексов, да, лягушек и прочих неприятных задач. На самом деле, для того, чтобы замотивировать себя на работу с неприятными задачами, следует выбрать вот тот самый вкусный продукт, ради которого мы будем справляться с неприятными задачами, а именно выбрать так называемую промежуточную радость – это может быть все, что угодно. Это может быть поход в кино, это может быть покупка нового DVD, это может быть, я не знаю, огромный вкусный торт, это может быть 2 часа времени, проведенного с добрыми друзьями, с которыми вы давным-давно не виделись. Это может быть какая-то красивая дорогая помада или что-то в этом роде. Все, что вы сочтете нужным и важным, как замечательно сказала одна слушательница на нашем тренинге, я 6 дней буду есть лягушек, а на 7-й лягушачьи лепки. Не правда ли красиво? Итак, мы с вами переходим к нашему следующему блюду, которое называется швейцарский сыр. Что это такое? Когда никак не справиться с бифштексами, когда никак не получается решить какую-то задачу даже на уровне ежедневного вашего рабочего времени в течение 2 часов, никак не получается, применяем метод швейцарского сыра. Суть заключается в том, отгрызи маленький кусочек. Надо тебе убрать квартиру, пойди намочи тряпку и все. Я только намочу тряпку и положу ее назад, и ничего не буду с этим делать. Надо мне изучать иностранный язык, я просто открою учебник, больше ничего, подержу открытым и закрою опять. Маленькие-маленькие порции работы. Суть – дорогу осилит идущий. Глаза боятся, руки делают. То есть, сделайте хоть немножко. Нужно вам написать статью? Напишите полстраницы. Напишите страницу. Сами оглянуться не успеете, как напишется вторая, а за ней третья, и делу конец. На самом деле, кто-то из великих, именно такой пример приводил. Было написано письмо: что-то мне, батенька, сегодня не пишется. А вы возьмите чистый лист, возьмите перо и так и напишите: что-то мне, батенька, сегодня не пишется, что-то мне, батенька, сегодня не пишется, что-то мне, батенька, сегодня не пишется. Так, глядишь, и расписались, так, глядишь, и написали вторую фразу, затем третью, а затем и целый новый рассказ образовался. Это то, что касается метода швейцарского сыра. И мы с вами переходим к технике, которая нас подводит к некому завершению цикла, цикла работы над тайм-менеджментом. Техника называется календарик-пинарик. Она представлена на вашем слайде. Обратите, пожалуйста, внимание на структуру календарика-пинарика. Почему он пинарик? Да потому что он нас пинает, он не дает нам забывать о том, что на самом деле время – это весьма и весьма материальная вещь, и, как мы уже с вами говорили, наш единственный невосполнимый ресурс. Итак, сейчас мы с вами пройдем по структуре, а затем будем заполнять наш календарик-пинарик, который представлен у вас в рабочей тетради. Наверху – годы, в середине – текущий год. Только и всего. Внизу – строчка, которая продолжает годы. Вот и вся структура, она очень простая, и сейчас мы с вами начнем заполнять наш персональный календарик-пинарик. Откройте, пожалуйста, вашу рабочую тетрадь на странице 13. Внизу у вас календарик-пинарик для... Запишите, пожалуйста, туда вашу фамилию или имя, и дальше напишите, пожалуйста, что этот календарик-пинарик заведен. Напишите сегодняшнюю дату, дату, когда вы смотрите впервые на этот календарик-пинарик. А дальше давайте его заполнять. Итак, в первых 2 строчках находим год вашего рождения и крест-накрест перечеркиваем эту клеточку. Перечеркнули. Теперь следующую за ней клеточку также перечеркиваем крест-накрест. Это тот год, когда вам исполнился год. И следующую мы перечеркиваем крест-накрест, это когда вам было 2 года. И дальше, и таким образом, мы перечеркиваем каждый год уже прожитой вами жизни до текущего года. Итак, верхние две строчки у нас завершаются 2000 годом, и мы с вами переходим на нижнюю строчку, перечеркиваем 2001 год, 2, 3, 4, 5, 6, а 7 перечеркиваем не крест-накрест, а одной чертой наискосок, потому что 7 год только идет. Далее переходим к левому столбцу, на котором указаны месяцы текущего года. Перечеркиваем январь крест-накрест, затем февраль крест-накрест, затем март крест-накрест, апрель крест-накрест и, наконец, май перечеркиваем одной чертой наискосок, ибо сейчас у нас здесь май. Перечеркнули. Теперь начинаем смотреть ту строчку, которая идет вправо от мая. Это даты, числа мая. Итак, 1 мая уже прошло, мы его перечеркиваем крест-накрест. И 2 прошло, мы его перечеркиваем крест-накрест. Итак, мы дошли до сегодняшней даты. Сегодняшнюю дату мы перечеркнули одной чертой наискосок. Наш календарик-пенарик готов к его ведению. Сегодня вечером вы перечеркнете сегодняшний день крест-накрест, а завтра с утра в следующей клеточке поставите один прочерк наискосок, да? То есть наискосок перечеркнете следующую клеточку. Завтра вечером вы перечеркнете завтрашний день крест-накрест и так далее. В чем суть данной техники? Зачем она нужна? Посмотрите, пожалуйста, следующий слайд. Итак, первая наша задача – это материализация времени. Все-таки велик соблазн уйти от этой проблемы и не задумываться над тем, что время предельно материально. Ну, подумаешь, ну, еще один год прошел. Ну, подумаешь, опять Новый год. Ну, подумаешь, опять лето к концу подходит. Ну, подумаешь. А дальше уж вроде как-то и думать не хочется ни о чем. Так вот, значит, наша задача заключается в том, чтобы все-таки материализовать время, да, наше невосполнимое, бесценное время. И, наконец, конечно же, видите, как указано на слайде, это ежедневное мозгокомпостирование, напоминание себе о том, что прошел один день вашей бесценной единственной жизни. Вы знаете, люди, которые постоянно ведут календарик-пенарик, утверждают, что буквально через неделю у них состояние ярого неприятия любых процессов, явлений и людей, которые жадно претендуют на их время и, главное, бесцельно и бесполезно это делают, и беспардонно. Вот, так сказать, в чем суть. И посмотрите, пожалуйста, мы замыкаем некий круг. Мы начали с вами наш курс с пирога времени. И мы замыкаем изучение нашего курса нашей техникой, которая называется календарик-пенарик. И у той, и у другой техники цель одна – напоминать себе о том, что наше время бесценно, наше время невосполнимо, и мы должны успевать жить, а не только реагировать на внешние обстоятельства. Резюме по блоку «Самомотивация». Обратите внимание на слайд.